Когда Бирюков с Кротовым вошли в ограду половниковского дома, Федор Степанович возле небольшого верстачка у крыльца насаживал на гладко выструганный новый черенок трехрожковые вилы. Антон давно не видел Половникова и невольно про себя отметил, как сильно тот постарел за последние годы. Возрастом, насколько знал Бирюков, Половников был чуть постарше Кротова, но выглядел он значительно старее деда Лукьяна Хлудневского. Некогда огненно-рыжие волосы, прикрытые до ушей картузом, на висках и затылке стали сивыми, а исконопаченное коричневыми крапинками круглое лицо вдоль и поперек исполосовали несметные морщины. Основательно поседели и обвислые на белорусский манер усы. Пожалуй, только почерневшие от кузнечной работы руки с большими узловатыми в суставах пальцами, да неизменный залоснившийся кожаный картуз на голове остались прежними, будто время совершенно не коснулось их. Одет Половников был в застегнутую на все пуговицы клетчатую рубашку из плотной материи. Поверх рубахи стеженная телогрейка без рукавов. Голенища больших сапог скрывались под широкими штанинами выленивших парусиновых брюк. В ответ на приветствие Кротова старик односложно буркнул «Добрый день!» и, не обращая внимания на посетителей, сосредоточенно стал забивать в вилы крепежный гвоздь. «Сенцом Федя надумал заняться», — дипломатично осведомился Кротов. «Не, картоху пора копать», — опять пробурчал Половников. «А мы вот с начальником районного угрозыска, товарищем Бирюковым, хотим с тобой побеседовать. Как ты на этот счет смотришь?» «Коль пришли, беседуйте. В огород соваться пока рано, ботва у картохи мокрая», — более многословно ответил старик. «Знаешь, Федя, что нас интересует?» — снова закинул удочку Кротов. «Скажете, буду знать». Бирюков решил взять инициативу разговора в свои руки. «Мы вчера, Федор Степанович, хотели с вами повидаться, но вас не оказалось дома». «Мне Шура Сласникова говорила, что вы показывали ей бумагу на мой арест». «Что?» — удивился участковый. «Опомнись, Федя, иль Шуру не знаешь. У нее, как говорится, язык без костей. Она тебе наплетет лаптей про арестантов». Половников промолчал. «Нет, Федор Степанович, никто вас арестовывать не собирается», — снова заговорил Антон. «Приходили мы, чтобы поговорить о первом председателе Березовского колхоза. Знали вы Жаркова?» Выражение лица Половникова ничуть не изменилось. Все с тем же замкнутым мрачным видом он буркнул. «Ничего я об нем не ведаю». «Как так, Федя?» — вновь вклинился Кротов. «По имеющимся у нас сведениям, Афанасий Кириллович водил постоянную дружбу с твоим отцом». «Так это с отцом, не со мной». «Но ты ведь много раз видел Жаркова». «Я тогда совсем мальцом был». «А кто молотобойцем в кузнице работал?» «Ну так и что из того?» «А то, что, малец, в ту пору ты уже был немалый». «Ну так и что из того?» «Федор Степанович», — настойчиво сказал Антон, — «мы ведь вас ни в чем не обвиняем, не подозреваем. Собственно, и преступления-то никакого нет. Нам надо выяснить некоторые обстоятельства таинственного исчезновения Жаркова. Помните, как он последний раз перед исчезновением приезжал к вашему отцу?» Половников будто не слышал вопроса. «Федя, не бери грех на душу», — с самым серьезным видом проговорил Кротов. «На том свете тебе это не простится». Конопатое лицо Половникова густо покраснело, а обвислые без того усы совсем поникли. Старик растерянно посмотрел на участкового и, сложив щепотку огрубелые с толстыми бугристыми ногтями пальцы, торопливо перекрестился. «Истинный Бог, Михаил Федорович, в смерти Жаркова моего греха нет». «Ну а в чем дело? Почему каждое слово из тебя надо вытягивать клещами?» «Так я уже молвил, что ничего особенного не ведаю», — с прежним упрямством повторил Половников. Однако теперь в его голосе вроде бы просквозила неуверенность. «Нам что-то особенное и не нужно», — стараясь приободрить старика, сказал Бирюков. «А чего вам надо?» «Почему Жарков в последний приезд оставил у вас костыли?» — почти наугад спросил Антон. «Они моему папашке принадлежали». «Но ведь Жарков на них ходил?» «Ну, почему же оставил?» «Так мы с папашкой железную протезу на шарнирах ему сделали», — после длительного молчания хмуро проговорил Половников. «А вот оно что!» — промелькнуло у Антона, но он очень сдержанно уточнил. «Значит, Жарков уехал от вас на протезе?» Половников молча кивнул. Кротов переглянулся с Бирюковым. Заручившись молчаливой поддержкой Антона, участковый ободряюще заговорил. «Вот видишь, Федя, какими ценными сведениями ты располагаешь. Давай присядем, пока ботва в огороде подсохнет. Поговорим откровенно. Тебе известно, какую беду разрыли позавчера мелиораторы у Ерошкиной плотины?» Краем уха слыхал от Шуры Сластниковой. «Шура — трескотливая сорока». Кротов опять вопросительно глянул на Бирюкова. «Тебе вот сейчас сам начальник районного угрозыска кое-что расскажет». Половников, словно раздумывая, прислонил к верстаку насаженный на новый черенок вилы. Лежавшим у крыльца голиком смахнул пыль со скамейки возле стены дома и вроде как с неохотой предложил. «Садитесь, незваные гости. Разговор, может, долгий получится». Бирюков и Кротов сели на скамейку. Сам Половников уселся на принесенную от сеновала чурку и выжидательно замер, постукивая друг о дружку бугристыми ногтями скрюченных пальцев рук. Когда Антон рассказал ему о разрытом захоронении, проговорил. «В позапрошлый вечер Шура Сластникова в бригадной конторе мыла пол и подслухала, как возвернувшиеся от плотины бригадир Гвоздарев с Лукьяном Хлудневским меж собой обсуждали, кто бы мог там оказаться зарытым». «И к какому выводу они пришли?» — спросил Антон. «Кто их знает?» «А вы что об этом думаете?» «Так понятно, что. Если с протезой, окромя Жаркова, некому из местных мужчин в той могиле быть. Вчерась к ночи хотел Арсентию и Нюшкину об своем мнении сказать. Так у Арсентия Иван Торчков находился. При Иване скажи, разом небылицу сочинит». Мало-помалу разговор завязался. Осторожными уточняющими вопросами Бирюкову удалось выяснить суть дела. По словам Федора Степановича, Жарков очень уважительно относился к его отцу. Ценил кузнеца за мастеровые руки. Степан Половников тоже уважал председателя и, видя, как тому нелегко постоянно передвигаться на костылях, надумал сделать ему протез. Чтобы не простоволоситься перед односельчанами в случае неудачи, задумку свою кузнец держал в тайне. Знали об этом, кроме самого кузнеца, лишь помогавший ему сын Федя да Жарков. Сложность изготовления протеза заключалась в том, что в культе, оставшейся ниже колена, заросли осколки от гранаты. Надо было придумать такую форму крепления к ноге, чтобы ни малейшего нажима на культю не было. И Степан Половников после многих примерок все-таки изготовил удобную конструкцию. Федя своими глазами видел, с каким облегчением, хотя и сильно прихрамывая, рассказывал по избе Жарков на протезе. В большой радости он даже оставил у Половниковых костыли. Искать Жаркова начали на четвертый или пятый день после того, как он уехал из Серебровки. Вначале предполагали, что председатель отправился по делам в райцентр, либо в Новосибирск. Когда выяснилось, что ни в райцентре, ни в Новосибирске его не было, подняли переполох. «И тут мамаша, царство ей небесное», — Федор Степанович привычно перекрестился, — «приказала мне изрубить оставленные Жарковым костыли». «Зачем?» — спросил Антон. «С перепугу». «А вообще, как она к Жаркову относилась?» «Так вроде бы неплохо». Половников замялся. «Жарков, хотя и коммунистом был, но церковь в Березовке сохранил. За это все верующие были ему благодарны». Стараясь не торопить Федора Степановича, Бирюков постепенно перевел разговор к утопленнику, обнаруженному у Ерошкиной плотины через год после исчезновения Жаркова, и почти неожиданно узнал обстоятельства обнаружения, можно сказать, из первых уст. Оказывается, осенью в 1932 году у плотины сильно понизился уровень воды. Чтобы сберечь ее остатки и еще поднакопить для зимней работы крупорушки, решили наглухо перекрыть деревянный щит-запор. Стали его опускать, а щит до конца не опускается. На помощь позвали кузнеца Половникова, чтобы поглядеть, не повреждены ли навесные петли затвора. Сам кузнец остался на плотине, а сына послал вниз. Раздевшись до нога, Федя забрел по пояс воду перед затвором, пытаясь оглядеть нижние петли, и нечаянно наступил на что-то мягкое. Федор Степанович опять перекрестился. Глянул себе под ноги и чуть не обмер. Это ж я на мертвеца наткнулся. Течением его у покойника аж под самый затвор затянуло. Помню, закричал не своим голосом, испужался. Папашка сверху ко мне прямо в одеже бухнулся. Новый предколхоза Лукьян Хлудневский, находившийся на крупорушке, ошалело в воду залез. Когда разглядели, что там находится, сразу погнали верхового нарочного в районный центр за следователями. Ей-богу, не вру. «Кто из райцентра приехал?» — спросил Бирюков. «Так с перепугу я запомнил одного, Николая Тропынина. Серебровский парень служил в районном ГПУ или НКВД, не знаю, как правильно его служба называлась. Он вроде бы главным заводилой вследствие являлся. Лично сам вытащил из воды того упокойника с вальцевой шестерней на ногах. Чем эта шестерня была привязана к ногам? Кажись, веревкой. Чем еще? Не ремнем?» Половников, хмуро задумавшись, провел ладонью по обвислым седым усам, словно снимая с них паутину. «Кажись, нет». «Федя, тебя никто не торопит, повспоминай хорошенько», — посоветовал участковый. Старик опять задумался. Долго разглядывал ногти и, наконец, решительно повел головой. «Нет, ремня не помню. Чего не видал, того не видал. Грех на себя брать не стану». «Зачем же Хлудневский приплел моряцкий ремень Жаркова?» — мысленно задал себе вопрос Бирюков и поинтересовался у Федора Степановича внешностью утопленника. По словам Половникова, тот был маленького росту, на вроде раскулаченного Ильиха Батишкина или его старшего сына Емельяна. «А лицо как?» — спросил Антон. «От лица там ничего не осталось», — нахмуренно ответил старик. «Водяные жуки все поели. Один армяк да рваные сапожишки на костях сохранились». Мужчины между собой обсуждали, будто не меньше года тот горемыка пролежал в воде и совсем расквасился. Исподволь Антон Бирюков стал подводить разговор к выяснению причины смерти Степана Половникова. И здесь Федор Степанович на удивление разговорился. Казалось, старик избавляется от тяжелой душевной боли, которую много лет носил в себе, не имея возможности ни с кем поделиться ею. Он вроде бы рассказывал не сотрудникам милиции, а исповедовался перед священником.